Я должен был оправдать доверие. «Ну, бей же!» — начиная сердиться, приказал Рашид. И я вяло ткнул кулаком куда-то Витьке в плечо. «Не так!» — с досадой сказал Рашид. «В харю бей! Пусти ему юшку!» Десятиклассники крепко схватили Байдакова за руки. Он смотрел мне в лицо, бледно улыбаясь, словно тоже подбадривал меня, говоря: «Ничего не поделаешь, надо так надо. Давай, скорее кончай эту бодягу». Зажмурившись, я ударил его в грудь. Удар получился слабым, но Витька дернулся всем телом, ойкнул и обмяк на руках у конвоиров, будто я его нокаутировал. Однако обмануть Рашида не удалось. «Салага!» — произнес он с нескрываемым презрением, грубо отпихивая меня в сторону. «Хм, Желтовский называется!» И крякнул, как при рубке дров, заехал Байдакову крюком снизу в поддых. На этот раз Витькины глаза вылезли из орбит. Он, задохнувшись, согнулся пополам, а Рашид сбоку ударил его теперь уже по лицу. Из носа у Витьки хлынула кровь. Один глаз мгновенно стал заплывать, а другой смотрел на меня со страдальческой укоризной. «Ну почему ты не сделал это сам? Зачем заставил бить Рашида?» Байдакова отпустили. Он, шатаясь, побрел к умывальнику. Рашид и один из десятиклассников деловито и дружелюбно помогали ему смывать с лица кровь. Экзекуция кончилась. Я бросился бежать. Странная штука — память. Я помню жаркий день и пыльную площадку. Помню, как соднила губа, разбитая Витькой, и как скрипел песок на зубах. Помню, как Рашид бил Байдака, даже грязную в потеках краски кафельную стенку в мужском туалете на третьем этаже, и то помню. А вот что было дальше, забыл. Напрочь выпало из головы. Презирал ли меня потом Рашид за малодушие? Как вел себя Витька при следующих встречах со мной? Не помню. Не помню даже своих собственных переживаний по этому поводу. И интересное дело, Витька Байдаков снова возникает в моей памяти года через 2-3, уже в совершенно ином качестве. Мы больше не деремся, не ссоримся, попадаем с ним в одни компании. Я даже бываю у него дома. Мы меняемся какими-то кассетами, пластинками. Потом снова провал года на 4. Витька не фигурирует в доступных воспоминаниях. И вдруг я вижу его на ежегодном вечере выпускников школы, после которого мы куда-то едем. В какой-то дом с множеством комнат, где очень мало света, очень много дешевого алжирского вина. Пресли, Чаби Чеккер. И где Байдаков поражает всех пьяным хождением по поручню балкона с двумя бутылками в руках. Затем синусоида наших отношений вырождается в прямую линию, как кардиограмма после остановки сердца. И вот неожиданная реанимация. Я, участковый инспектор Северин, вхожу в квартиру подозреваемого в убийстве Байдакова, чтобы сделать в ней обыск. «Ну и душок здесь», — покрутил носом, принюхиваясь, Дыскин, когда Трофимыч, снова привлеченный мной к делу, справился с заевшим замком, и мы оказались в полутемной байдаковской прихожей. «Оставьте дверь открытой, а то задохнемся». В прокуренном воздухе пахло несвежим бельем, из ванной потягивало дезодорантом, со стороны кухни несло перепревшим луком. Но все это перебивал мощный кошачий дух, идущий из глубины квартиры. «Видать, он кота своего всю зиму на улицу не выпускал», — констатировал Панькин. «Эх, и жизнь!» — вздохнул Дыскин. «Торчал бы котик дома, не запил бы Витька».